Глава 9. Мы идем к будке мытарей, подвода грохочет за нашей спиной. Я не стал оглядываться, чтобы рыжие черти меня не опознали, не почувствовали неладное. Около домика Шидер жестом отправил меня внутрь, чтобы позвать в нужный момент. Сидевшему там мытарю, молодому парню, я передал приказ явиться под светлые очи большого начальства. Он глянул на меня с сомнением, но доверие к гильдейской куртке все же сработало, и он выглянул в дверь, чтобы сразу исчезнуть из домика. Я прижался лицом к ставням и жду, когда подвода появится в поле зрения. Еще я увидел, как молодой мытарь спешно дунул в свисток, подзывая стражников, стоящих около грузящегося корабля и, видимо, считающих товар. Услышав сигнал и увидев машущего рукой начальника, стражники припустили к домику, придерживая что-то вроде алебард. Подбежали они быстрее, чем пригрохотала медленная подвода, и по команде мытаря разошлись в две стороны, прикрывая чиновников. Я пока вытащил копье из чехла, снова присмотрелся и увидел, что приготовления мытарей не прошли незаметно для северян. Они перестроились на ходу, женщины отошли назад из середины вместе с молодым рыжим, держащим в руках арбалет. Вперед выдвинулись северяне поздоровее, и это тоже не осталось незамеченным стражниками и мытарями. Первые опустили свои алебарды и держат их, предупреждающие и угрожающие острием вперед. Молодой мытарь метнулся в домик и схватил из угла свой короткий меч, вставил его до половины в ножны, затем выскочил на улицу. Рыжие пока ничего не достают из оружия, но настроены явно решительно. Переговоры еще не начались, мытари стоят на пути подводы, в воздухе явственно запахло кровью и смертью. Но это для меня запахло, ведь я знаю хорошо причину, по которой поднял мытню на ноги. Я с облегчением увидел, что двое стражников от ворот уже подошли сзади и остановились, ожидая команды. Теперь я смог посчитать рыжих. Все правильно. Если двое остались в усадьбе, с подводы отправилось 8 мужиков и 2 женщины. Если, конечно, можно так сказать про нелюдей этих и их кошмарных баб вида ужасного. 6 мытарей и стражников не очень впечатлили рыжих. Старший осмотрелся, все внимательно подметил, и видно, что пришел к определенному решению. Он крикнул с такой достаточно наглой интонацией: «Почему вы нас остановили? Пошлины на ввоз вина уплачены сполна, 8-я бочка осталась на складе в порту. Когда мы вывезем все вино из Астеры, мы хотим забрать ее обратно, и горе вам. Если вы пили это драгоценное вино, оставите всю свою плату за год, если просто открыли ее». Хитрый жук намекает, что открывать бочки — слишком дорогое удовольствие для мытни торгового города. Но это он явно лишку загнул, чтобы так наивно пугать все решающие здесь в порту органы. Старший рыжих продолжает: «Изделия из камня, купленные в Астере, и пошлине вообще не подлежат. Говорите, что вам потребно, и проваливайте с нашей дороги». Последнюю фразу он прорычал уже с нешуточной угрозой, показывая, что терпение северян на исходе. Хамит вообще не прикрыто даже на нормальные требования мытарей, заранее показывает, что легко с ними никому не будет. Шидера это совсем не впечатлило. Он поднял руку и показал табличку, потом громко пояснил: «Ваш груз задержан по заявлению честного гражданина Астра, жителя города. Он утверждает, что в бочках с вином спрятан ценный товар и готов поручиться в этом». Вот теперь пошла самая жесть, ведь рыжие точно знают, о чем я написал в подозрении. Уверены просто в этом, собаки. Рыжие разом зашумели, но старший прикрикнул на всех сразу и обратился к мытарю: «Мне наплевать, что там написано. Я все равно не умею читать на вашем дурацком языке. Пусть покажется этот ублюдок, который смертью ответит за свою клевету на честный народ». И сразу же запугивать начинают. Не умеют эти уроды нормально себя вести. Пора их подставить под лук драгера и арбалет в руках кросса. Да, приближается мой выход. Я расправил куртку, взял копье в руку и шагнул из домика, не отходя, впрочем, далеко от входа. Мой план состоит в том, чтобы при первой опасности заскочить обратно в укрытие и держать вход в домик под угрозой копья. Увидев вблизи весьма суровые и страшно злобные морды, я как-то быстро начал сомневаться, что мне так уж потребуется спасать Шидера. Если и погибнет, это ничего, главное — табличку спасти из мертвых рук. Не до геройства сейчас, себя бы спасти сначала. Вблизи эти уроды еще страшнее и опаснее. Моя смерть явно виднеется на приготовленном к бою оружии. Нас пятеро спереди против восьмерых сильных бойцов. Нет, все же семерых. Рыжий с арбалетом сразу направил его на меня. Болт уже лежит на месте. Но старший цыкнул на него. И он оглянулся на двоих стражников, стоящих сзади. Увидев недоброе приготовление, они давно надели шлемы и приготовили копья. У портовой стражи шлемы отсутствуют. Так, арбалетчик приберет двоих сзади. У нас трое более-менее бойцов, стражники и шидер. Мытарь не стушевался и держится смело. Наверняка в мытню пришел из гвардии и готов рисковать жизнью. Молодой парень, я не очень серьезный вояки на стороне закона. Итого семеро северян, например, на четырех людей. Расклад совсем плохой, если не помнить о засадном полке. Только придется выдержать первую атаку гораздо более сильного врага, продержаться хотя бы минуту, пока поддержка подоспеет. Однако пора огласить обвинение. Зрители собрались и ждут начала представления. Я облизнул пересохший рот и излишне громко предъявил свое обвинение. «Знаю, что в бочках есть тайны. Слышал, как там гремит сокрытый товар помимо вина». Секундное молчание, потом старший Рыжих заорал, что это обвинение полная хрень, мало ли кто чего слышит. Он точно знает, что обвинитель — ублюдок из ублюдков и не собирается вскрывать бочки с бесценным вином, чтобы порадовать зрителей. Если более серьезного обвинения нет, то он в последний раз требует освободить подводе путь. Дальше он за себя и своих парней не ручается. Я снова удивился потрясающей дисциплине Рыжих. Хоть ближние ко мне уроды явно мечтают добраться до меня каждый первым, но они держат строй, как говорится в фильмах про римские легионы. Шидер обратился ко мне и спросил, есть ли мне что добавить. «Конечно, есть. Бочки вскрывать и не требуется. Достаточно каждую из них прокатить по ровной поверхности, и будет сразу понятно, что в них имеется коварно сокрытая отмытня славного города Астера», — снова прокричал я. «Вы на территории порта города Астера и должны выполнять наши требования», — добавил он серьезным тоном для рыжей братьи. Шидер теперь перевел взгляд на старшего и ждет, что скажет тот. Но у старшего уже готов свой вариант ответа, он показал на меня и закричал. «Убить их всех!» Как только он поднял руку, я все понял и запрыгнул обратно в домик. И вовремя. Тяжелый нож вонзился в притолок у двери там, где недавно стоял я. Я отскочил на несколько шагов назад и пинком ноги толкнул к двери тяжелый стол мытаря. Получилось очень легко. Стол прямо заскользил, перекрывая выход. Кажется, я ненароком добавил маны в толчок. Влетевший в домик рыжий размахнулся топором, налетел с размаху на стол и переломился вдвойне, чуть не задев меня вылетевшим из руки топорищем. Топор ударил в стену за моей спиной. Когда он начал поднимать туловище над столом, я коротко кольнул его в шею и тут же добавил в лицо. Копье вошло прямо в раскрытый вопль рот и заткнуло крик. Из-за спины первого выскочил второй северянин. Он сразу запрыгнул на стол, замахиваясь на меня мечом. Делать нечего, я не успеваю повернуть копье и боюсь отбивать удар древком, понимая, что это меня не спасет. Поэтому я выбросил левую руку вперед и сильным магическим ударом отбросил рыжего на край стены рядом с дверью. Он врезался в нее, как ядро, так сильно, что домик пошатнулся. Но, слава богам, выдержал. Я больше всего боялся в этот момент, что рыжий вылетит наружу. Как я смогу это объяснить после схватки, если, конечно, доживу до ее окончания, и останется кому спросить про такое чудо? Рыжий упал, как сломанная кукла. Я выдернул копье из головы первого и, обогнув стол, подлетел ко второму северянину. Тот лежит на спине, изо рта сочится струйка крови, лицо стало белым. И он успел произнести удивленным шепотом «Так ты наш!», когда я вонзил копье ему сначала в шею, пробив ее насквозь, потом в сердце, глубоко вогнав острый наконечник, и резким рывком в сторону выдернул копье, расширяя рану. На нем не оказалось кольчуги или брони, и он сразу умер. Я поднял голову. Больше никто не спешит сюда. С улицы раздаются звуки драки, звон металла и крики умирающих. Надеюсь, это Кросс с Драгером орудует. Я перевернул первого рыжего, он еще жив. Всего скорее ненадолго. Я не стал ждать и тоже кольнул его в грудь. Однако этот оказался все же в кольчуге, и лезвие отскочило. Я не стал проверять, смогу ли я пробить честную сталь, и просто воткнул широкий наконечник в шею, достав до пола. Этот рыжий теперь тоже мертв. Рассказать про мои умения вроде некому больше. Пора помогать нашим. Я выглянул за дверь. Да, первую атаку мытари и стражники отбили, только молодой парень лежит, раскинув руки в стороны. Двое опытных стражников и Шидер, умело орудующий мечом с одной стороны, и Кросс со вторым стражником с другой, прижали к краю причала троих оставшихся северян во главе со старшим. Они сражаются метрах в 15 от меня, но тут просвистела стрела, и один из рыжих упал на колени. Стрела пробила ему шею, вышла с другой стороны. Оглянувшись, я увидел Драгера. Он стоит перед подводой и снова натягивает лук. Дела у рыжих стали совсем плохи. Копье Кросса ударило под колено одного из двух оставшихся северян, тот упал на это колено, и копье стражника сразу вылезло у него из спины. Старший рыжих никак не может помочь своему соплеменнику и только зарычал, страшно и тоскливо понимая, что именно его приказы завели остатки клана в западню. «Берем его живым», — скомандовал Шидер, и стрела Драгера тут же вонзилась в бедро рыжего вместо головы или шеи. «Попробуйте, ублюдки!» — прорычал старший. Он отмахивается огромным топором от меча Шидера, но силы покидают могучее тело, и на мгновение остановившись, он окинул взглядом своих соплеменников, лежащих на камнях причала. Его не атакуют, ожидая, что скоро он сам выдохнется и опустит топор. «Давайте сети!» — раздалась команда. Оглянувшись, я увидел толпу стражников и гвардейцев во главе с начальником гвардии. Служивые кинулись толпой к рыбному рынку. Взгляд старшего перестал метаться по сторонам. Он как-то ушел в себя, потом вздохнул, сделал два шага назад и упал в воду плашмя. Брони на нем достаточно надетой, он сразу скрылся с поверхности. Только пузыри обозначили место, где он успокоился. Только сейчас я понял, что замысел удался полностью и даже больше. Рыжие, сопровождавшие подводу, все убиты, даже женского пола. Их тела лежат сзади подводы, явно бездыханные. Я участвовал в схватке и убил лично двух рыжих, то есть участвовал очень достаточно. Парни решили исход боя, убрав арбалетчика и еще двух рыжих. Они валяются на камнях со стрелами в спинах. Драгеры работа наверняка. Если бы не они, арбалетчик убил бы не одного, а двоих стражников и помог бы своим впереди. Тогда исход сражения оказался бы явно не в нашу пользу. Главное, Шидер жив и более-менее здоров. Есть кому подтвердить мое участие и заявление. Не знаю, что мы найдем в бочках, но рыжие пошли на смерть за то, что мы скоро увидим. Суматоха боя понемногу улеглась, все опустили оружие, появился лекарь, перевязывающий раны стражникам и Шидеру. Начальство гвардии и стражи появилось в полном составе и теперь активно распоряжается и командует. Наверняка думают, как бы показать, что у них все оказалось под контролем и что все мы только выполняли их мудрые приказы. Такова жизнь. Герои воюют и умирают безвестными, а пользуются плодами побед командиры и начальники. Неудачи и поражения тоже списывают на бестолковых подчиненных. Я подошел к Драгеру, он пока остался стоять около подводы. Я обошел ее по кругу. Четыре бочки также укрыты парусиной, обмотаны веревками. Так, четыре здесь. Три еще в усадьбе должны остаться, этим можно тоже воспользоваться. Стабильное постоянство у этих рыжих. За подводой лежат тела арбалетчика и обеих женщин. У одной стрела торчит в голове, как у арбалетчика, у второй перерезано горло. Кросс тоже подошел к нам. «Ты ее?» — спросил я. «Или стражник?» «Да пришлось. Она подхватила арбалет и уже натянула тетиву, только с болтом замешкалась. Я подумал, что свидетели нашего участия в бою нам лично совсем не нужны». «Рыжие еще остались в Черноземье, ребята, они мстительные». «Первая подвернулась под стрелу, поэтому арбалетчик успел уложить одного стражника, зато второго я спас. Бабы кидались на стражника, у них оказались спрятаны большие ножи под подолами», — пояснил, в свою очередь, мастер, немного виновата. «Да все отлично получилось. Теперь некому будет рассказать остальным северянам», — заметил я. «А то начнется. Сначала пленили, потом судили, съехалась вся община, все узнала и снова прячься от убийц. А так все надежно молчат». К нам подошел и Шидер с перевязанным плечом. «Это очень умно с вашей стороны, Ольг, позвать своих друзей из гильдии». Он вытер пот со лба. «Без них нас бы снесли эти чертовы северяне. Я до конца не верил, что они осмелятся напасть на секретаря мытни Астры. Это самый глупый поступок, означающий, что земли людей теперь отвергнут рыжих. Все дружественны Астру земли». Он помолчал, снова вытер лицо уже грязным платком. «Теперь осталось слить вино и посмотреть, что в бочках спрятано». «Я, как заявивший о скрытом товаре и участвовавший в схватке за него, имею право принять участие в досмотре?» «Сейчас больше всего интересует меня именно это. «Пожалуй, что имеете. И господа гильдейские тоже могут присутствовать, как пролившие кровь и защитившие должностное лицо города Астра», — подумав, добавил Шидер. «Отлично. Я о таком исходе и не мечтал».